Я понимаю, что звучит это бессмысленно, но то, что я ощущал, не было ни осознанным намерением, ни предчувствием, ни даже прогнозом. Всего лишь некий психологический шрам, с которым я не мог не считаться. Я еще не строил четких планов. Решающая сцена, как она мне смутно рисовалась, включала элемент законной самозащиты, и я стал подыскивать какое-нибудь тупое орудие. Был поздний вечер следующего дня после моей встречи с Перри и Розиной. Немного раньше мне вдруг очень захотелось прогуляться в отель «Ворон» и, по примеру, Перегрина выпить с горя. Появилась потребность увидеть обыкновенных людей, живущих обыкновенной человеческой жизнью, в которой бывают отпуска, свадебные путешествия, ссоры, поломки машин и трудности с закладными. Но я боялся, что супруги Арбеллоу отложили свой отъезд, а новое свидание с этой парой в ближайшее время меня не прельщало. Позже, когда-нибудь, я, может быть, съезжу в Лондон-Дерри взглянуть на облюбованный ими театрик, но и это маловероятно. Идти в «Черный лев» я не хотел, потому что он слишком близко от Хартли, и потому что опасался неприязненного любопытства посетителей, и потому что рисковал встретить там Фредди Аркрайта. К тому же нельзя было отлучаться от телефона. Поиски оружия — это хоть какое-то занятие. Миссис Черни оставила много всякого хлама на чердаке. Там я порылся еще при дневном свете, но безрезультатно. За ванной я нашел толстую железную палку, вроде лома, но она была слишком тяжелая и слишком длинная. В карман плаща ее не сунешь. Свои собственные инструменты я, конечно, перебрал, но их оказалось ничтожно мало. Было несколько отверток, но ни одной стамески, а молоточек только невесомый, дамский. Теперь, в вечерних сумерках, я с помощью свечки обследовал некое пространство под кухонной раковиной, куда, как видно, складывали всякое ненужное добро. Среди сырого гниющего дерева и целой колонии мокриц я нащупал какой-то тяжелый кусок металла, который оказался головкой от молотка, стержень или рукоятка, или как там называется, деревянная ручка, на которой головка держится, лежала отдельно. Я положил то и другое на стол. За окном уже почти совсем стемнело, последние остатки света, какие еще могли задержаться в небе, поглотил туман, больше похожий на спустившееся сверху облако. Моросил дождь. И хотя ветер был не сильный, весь дом словно двигался, вздрагивал, трясся, дергался и ходил ходуном, как деревянный корабль. Дребезжали оконные стекла, щелкали бусы, занавески, постукивала парадная дверь, и что-то вибрировало тоненьким жестяного тембра голоском, как мне удалось установить, проволока звонка, проведенного в кухню. Еще меня поразил звук, идущий снаружи, с моря, протяжный, прерывистый рев, похожий на рев пароходной сирены в тумане. До сих пор я ни разу не слышал такой сирены в нашем до странности пустынном море. Возможно, какое-то судно сбилось с курса, и вот-вот с оглушительным грохотом наскочит на мои скалы. Сирена, если то была она, примолкла, и тогда я различил другой звук. Гулкие всплески, с которыми волны то устремляются в минно в котел, то снова из него убегают. Я поставил свечу на стол между головкой молотка и деревянной ручкой. Сейчас, разделенные свечой, они выглядят как ритуальные аксессуары какого-то неведомого культа. Я вслушивался в громкие гулкие взрывы из минного котла, и сила их словно проникала в мое тело.